Пришлось думать головой. Когда я только пришел в Питек, один мой друг предложил сделать интернет-магазин и продавать кожгалантерею самостоятельно, параллельно с основной работой. Мы зарегистрировали на себя домен Pitek.ru, наняли специального человека, который должен был за всем следить, дали ему стол, стул, компьютер и запустили проект. После увольнения я решил полностью сосредоточиться на интернет-магазине. Какие ресурсы были у вас помимо сайта? Да практически никаких. Я снял комнатку на Коровинском шоссе, привез туда компьютер из дома и какую-то старую мебель. Товар сложили в предбаннике. Помимо портфелей стали приторговывать зажигалками и сувенирными ножами и сели с моим другом принимать заказы. Первый год практически ничего не развивалось, бизнес стоял на месте. В день на Pitek.ru заходили 10 клиентов. Отчасти такое положение дел объяснялось и слабым проникновением интернета в массы. В 2000 году люди не только плохо понимали, что это, но и даже мысли не допускали, что там можно совершать покупки. При этом заказы все-таки поступали, да и марка тогда у нас была довольно серьезная, я бы сказал, наглая, на расслабленную жизнь хватало. Через год мы активизировались и запустили второй сайт — Boutique.ru. Для этой цели привлекли знакомых программистов-разработчиков. Главная идея заключалась в том, чтобы начать продвигать свое имя, private label, а не рекламировать Pitek. Кроме того, нам хотелось значительно расширить ассортимент, не будучи привязанными к одному бренду. Где и на каких условиях вы брали товар для интернет-магазина? С Pitek, несмотря на конфликт, у меня остались дружеские отношения, поэтому компания предоставляла нам очень хорошие условия поставок. Длительное время мы вообще работали с их склада. Курьер заезжал, брал товар и вез его нашему покупателю. Ножи и зажигалки закупали у поставщиков и хранили у себя. Постепенно сайт превратился в целый интернет-портал, где каждый бренд — Pitek, Zippo, Victorinox — был представлен отдельной страницей, комнатой, если хотите, в своем стиле. Но в какой-то момент Pitek взбрыкнул и сказал: «Надоело нам возиться с вашими единичными заказами, кошелечками да портфельчиками». Нам пришлось расширить склад и снять еще одну комнату. У нас уже работали девушка-администратор и пара курьеров. Наценки все еще были большими. Изначально наши цены были практически на том же уровне, что и в обычных магазинах. То есть маржа была достаточно большой при отсутствии дополнительных затрат на аренду торговых залов, зарплаты продавцам и так далее. Мы выигрывали и на небольшой разнице в цене, так как наши условия у поставщиков были очень выгодными. Кстати, однажды совершенно случайно наткнулись в интернете на копию нашего сайта-магазина только под другим адресом, с другим телефоном и электронной почтой. Товары, картинки, дизайн — полный клон. Оказалось, наши хостеры, компании, предоставляющие свой сервер, решили подзаработать. У них тоже нашлись контакты с поставщиками, и ребята просто скопировали наш сайт на свой домен. Мы с партнером поехали к ним, заходим в кабинет и говорим: «Ну что, будем разбираться?» Они под столы, думали, бить их будем. Честно говоря, очень хотелось. Лжемагазин мы прикрыли, но где-то через полтора года все равно поняли, что уже не одни на этом рынке. Конкуренция наступает на пятки, динамика развития пошла на спад. Осенью 2001 года мы приняли решение радикально снизить цены и поменять стратегию. Существовать не за счет маржи, а за счет оборотов. Халява кончилась, пришлось думать головой и затянуть пояса, пересмотреть логистику, штат, затраты и так далее. При этом мы понимали, что новая стратегия не даст быстрых результатов, выраженных в деньгах. Обороты за один день нельзя резко поднять. Зато в годичных перспективах вырисовывалось положительное развитие. Следующим этапом стало усовершенствование технологий и инструментов. Если раньше наш интернет-магазин был скорее витриной с каталогом, где можно было что-то выбрать, даже позвонить и заказать, то теперь программисты сделали движок, который позволял оформлять заказы прямо на сайте. Кроме того, мы выкупили более правильный домен Boutique.ru и сделали современный дизайн.